Глава 32. Трейс Моран. Лика пропала. Прихватив с собой Эльрина, она переместилась на планету бытия, воспользовавшись таящимися в ней силами. Да, Райрам это было под силу, как и майстрам. Правда, лишь тем, у которых имелась сила, а не была отнята одной сумасбродной Райрой. Но лично я никогда не перемещался вместе с капсулой и уж тем более не прихватывал с собой лишних существ. Планета бытия была моим родным домом, и опасаться на ней мне было нечего, в отличие от Лики. Да, она еще не подозревала о том, что тесно связана с этим местом, и лишь благодаря этому смогла, воспользовавшись огромным объемом энергии после пространственного прыжка, и телепортировала себя и Файна. Предполагал ли я, что все произойдет именно так? Нет, вероятно, что-то спровоцировало ее на такой поступок. И кажется, принц Армиана сейчас собирался мне поведать об этом. «Где Лика? Куда вы ее дели?» Требовал он от меня ответа, находясь в ярости. О, этот взгляд, он был убийственным. Ликой он дорожил и переживал за нее, что было неудивительно. Поверь, Лика не отчитывается мне, когда собирается что-то вытворить. Как, например, сейчас. Она на планете бытия. Ответил я ему, смотря в экран и пытаясь понять, в какой именно точке приземлилась моя неугомонная супруга. «Что значит на планете бытия? Как она там оказалась?» Возмутился армянец, а я попросил одного из членов экипажа запустить дроны для поиска. Защитный барьер мы преодолели практически успешно, не считая потери Лики и Эльрина. Оставалось определиться с тем, куда именно высаживаться. Не хотелось бы прочесывать всю планету в поисках моей Райеры. Несмотря на внешнее спокойное поведение, за девушку я переживал. Силой она никогда не пользовалась. Кто знает, на какой высоте она себя и Эльрина переместила. Может статься, что до Земли было еще лететь и лететь, а капсулы не предназначены для полетов или падений с больших высот. «Переместилась», — соизволил все же я ответить его высочеству. «Лучше ответь, что ее заставил это сделать. О чем ты ей сказал после того, как вернулся в каюту?» «Ни о чем. Лучше тебе сказать правду, Шейр», — холодно улыбнулся я. «Поверь, я не намерен сейчас терять время на выяснение всех причин столь необдуманного поступка со стороны Райеры». «Да ничего», — пожал он плечами, явно не желая сообщать всех деталей. «Шейр», — с явной угрозой в голосе произнес я. «Сказал, что ты, возможно, уже был здесь, она расстроилась». Подумала, что ты обязательно что-то скрыл от нее, и мало того, теперь у нее не получится прилететь на планету бытия, первей тебя. Нехотя ответил армянец, а я тяжело вздохнул. Надо было лишить ее рабов. Глядишь, все повернулось бы иначе. Хотелось как лучше. Дать ей возможность почувствовать свободу. И что она сама может принимать решение, и к чему это привело? Один стал мужем, второго с перепугу прихватила с собой, как лишний груз. Решив, что он сможет ее защитить. Даже представлять не хочу, в каком они сейчас там состоянии. По ощущениям, она, конечно, жива. Связь, что возникла между нами при зарайривании, дает знать, что она в целости и сохранности. Но в какой степени, непонятно. И это нервировало сильно. Захотелось ей прибыть впервые, вот и прибыла. Столь неординарным способом. Надеюсь, она дождется, когда мы прилетим. И не пойдет искать себе приключения на одно интересное место. Планета хоть и безопасна, но это если не лезть куда не следует. Лика. Файн пришел в себя спустя минут 30, чем неимоверно меня порадовал. «Лика, что произошло?» Прохрипел он, садясь и оглядываясь. «Без понятия. Мы каким-то образом оказались здесь, вместе с капсулами». Кивнула я в сторону помятых цилиндров. «Нас выбросило с корабля?» Предположил он совершенно безумный вариант. Но, к сожалению, нового объяснения происходящего я тоже не находила. «Без понятия. Похоже на то, но не уверена. Лететь уж больно далеко, и мы бы после такого не выжили», — поделилась я своими размышлениями. И да, все время, пока Файн находился в отключке, я перебралась десяток вариантов, и в каждом было много «но». «Линкор не видать?» — задрал голову Файн, высматривая корабль майстра. «Нет, мы здесь уже с полчаса, и пока никаких вестей», — ответила Эльрина, поднимаясь, протягивая ему руку помощи, которой он не пренебрег. «Надо найти укрытие и дождаться, когда нас найдут. Не совсем будет разумно отходить отсюда далеко, но и на открытой местности оставаться чревато нехорошими последствиями. предложил мужчина, крепко беря меня за руку и ведя за собой. «Очевидно, мы на планете бытия. И так как про нее знаем до ничтожного мало, лучше позабыть про самостоятельное исследование местности. Я не тот, кто в полной мере сможет защитить тебя, Лика. Был бы тут Шейр». «Прекрати», — прервала я его. «Не принижай своих достоинств. Кто бросился на мою защиту на Дархане?» Припомнила я тот момент и была безумно благодарна за него. Эльрину я всегда была небезразлична, я это знала. Если в Шейре я до поры до времени сомневалась, то в Файне никогда. И все же, спрячемся под теми деревьями и будем ждать твоих мужей. Знаю, что ты хотела первой обо всем узнать, но это сейчас не самая хорошая идея. Ответил Эльрин, и я в принципе была с ним согласна. Согласна до того момента, как мы оказались в лесу. И поначалу я даже вела себя прилично и не собиралась совершать глупости. Даже когда Файн, оставив меня на время, отправился собирать хворост и ловить дичь. Я прилежно сидела около дерева серебристой листвой и не сводила взгляда с наших капсул на поле, которые выглядели отсюда как два трудноразличимых цилиндра. Но стоило Файну вернуться, развести костер и зажарить пойманное животное, как у меня внутри возникло странное чувство, словно кто-то зовет меня. Пару раз я прислушивалась, с трудом сопротивляясь желанию оставить аппетитные куски мяса и направиться в неизвестном направлении, пока тяга не стала настолько сильной, что я не выдержала. «Файн, мне нужно в кустике», — сообщила я своему рабу. И он бы отпустил, если бы не моя торопливость. Я просто вскочила со своего места и, не дождавшись ответа от Эльрина, рванула за ближайшее дерево. Конечно, Файн не собирался отсиживаться на месте, а жутко матерясь неизвестными мне словами, затоптал костер и кинулся следом за мной. «Лика, стой! Лика, мы же договаривались!» — кричал он мне, но я не могла остановиться. Просто была не в силах, вскоре переходя на бег. Меня гнало неизвестное чувство, заставляя сердце в груди стучать с такой силой, что, казалось, оно вскоре выпрыгнет из меня и побежит впереди, показывая дорогу. «Иди сюда, маленькая Райра. Я жду тебя», словно шептал кто-то мне на ухо. Я шла. Шла на этот безумный зов, совершенно позабыв обо всем. Неслась во весь опор, что даже Файну было не догнать меня. Хотя он и пытался. Пока я не достигла пещеры. Дорожка, которая вела к ней, на удивление, была выложена мраморной плиткой, а сам вход выглядел ухоженно и привлекательно. Словно кто-то следил за этим местом. Лишь тут меня догнал Эльрин, останавливаясь и переводя дух вместе со мной. В боку кололо, но я не могла отвести взгляд от манящей меня пещеры. «Даже не думай идти туда, Лика!» «Мы пойдем туда, Файн!» — категорично заявила я, а Эльрин застонал. Но выбора у него не было. «Мы обязаны войти. Ведь там ответы на все мои вопросы!» Конечно, в пещеру я не ворвалась с криком «Открывай все свои секреты!» а заглянула со всей осторожностью. С моим появлением темный широкий проход перестал быть таковым, ведь вверху вспыхнули энергетические лампы, освещая нам с Файном путь. Стены пещеры были облагорожены и исписаны странными письменами, которые периодически загорались, немного напрягая. Словно первым своим шагом я запустила неизвестный механизм какого-то древнего аттракциона, не иначе. Но эти фокусы не могли остановить меня. Я знала, что впереди меня ждет что-то очень важное, и поэтому не могла терять драгоценное время на какие-то раздумья по поводу правильности своего решения пойти сюда. Зря, конечно. Логично, что, найдя столь странную пещеру, я обязана была подумать о том, что она может быть опасна. Если не для меня, то для Файна уж точно. Но, к сожалению, я и помыслить не могла, что помимо правды меня впереди ждут неприятности. Словно находясь в каком-то дешевом приключенческом фильме, Эльрин наступил ногой на какой-то камень, где-то что-то щелкнуло. Я даже голову не успела вскинуть, как оказалась сметена моим дорогим Эльрином в сторону, больно прикладываясь локтем о стену. Вероятно, он спас меня, но... «Файн?» — прохрипела я после значительной силы удара, испуганно смотря, как Эльрин вдруг медленно опускается на колени прямо перед моим ошарашенным взглядом. Взгляд заметался в поисках того, что причинило вред моему дорогому ушастику, с ужасом выхватывая железный штырь, который пронзил бок Файна. Внутри что-то оборвалось, сердце пропустило удар, а дыхание перехватило. Я ни слова не могла вымолвить, безуспешно ловя Эльрина и пытаясь остановить его падение. но лишь вместе с ним, опускаясь на колени и прижимая его к себе дрожащими руками. «Я сейчас что-нибудь придумаю», — прошептала я в ужасе, смотря, как Эллерин истекает кровью у меня на коленях и совершенно не зная, что делать. «Файн, только не умирай, прошу», — шептала я, гладя его лицо дрожащими пальцами и нервно оглядываясь в поисках хоть чего-то, что может мне помочь. Но что можно найти здесь, в коридоре, полном смертельных ловушек? Неужели это место заманило меня, чтобы убить? Лика? В какой-то момент неожиданно раздался голос Трейса со стороны выхода. Резко выдохнув, я сморгнула появившиеся в глазах слезы и закричала. «Мы здесь, Трейс!» Раздался гулкий топот, по крайней мере, двух существ, и вскоре я увидела Майстра и Шейра, спешащего к нам. Надо отдать им должное, они моментально оценили обстановку. Трейс, видя мой перепуганный вид, даже спрашивать ничего не стала, опустился рядом с нами на колени, внимательно осматривая ранение. «Шейр, вернись обратно и забери у медика экстренный набор. Только постарайся, чтобы за тобой никто сюда не рванул, иначе получим еще пару пострадавших», — дал наставление Барсу мужчина под мой недоуменный взгляд. Я не понимала, что происходит, но спрашивать сейчас не хотелось. Мне важнее было спасти Файна, остальное не важно. «Сколько вы уже здесь, Лика?» — серьезным голосом спросил меня Майстр. «Я не знаю, кажется, недолго, но...» Я и правда не понимала, сколько времени прошло. Вроде бы Файн только что закрыл меня собой, но, находясь в оцепенении от произошедшего, я потеряла счет времени. Возможно, прошло больше, чем я предполагала. «Не думал, что буду это предлагать, но как только извлечем основную масть Мирайской стрелы, ты должна на Файне зарариться», — стараясь выглядеть равнодушно, произнес он, но я неожиданно почувствовала, что он делает это потому, что беспокоится обо мне. Не знаю, что это было, словно на мгновение я смогла узнать что-то сокровенное о Майстре. «Здешняя защита завязана на то, чтобы ликвидировать чужаков, а он сейчас один из них. Мало того, недобитый чужак. Мы его отсюда живым не вытащим». «Погоди, а я? Я тоже чужак?» — взволнованно спросила я. «Вот именно, что нет. Ты и твои мужья единственные, кому есть сюда доступ. Удивительно, что Эльрин зашел настолько далеко с тобой. Но обратно точно уже не выйдет в статусе раба». «Если только мужа», — невозмутимо ответил он, но я знала, что эмоции у Майстра били через край. Вот только он не спешил их показывать. Это было настолько странно, что я вовсе растерялась. «Ты мне объяснишь, что здесь происходит?» — спросила я у Трейса, а он неожиданно серьезно посмотрел мне в глаза. «Планета бытия дождалась тебя, Лика, и позвала сюда, чтобы рассказать о том, кто ты и что произошло много миров назад, во времена глобальной катастрофы». «Откуда ты все знаешь?» «Это мой дом. Наш, драгоценная Райра. Наш с тобой мир, который когда-то был густонаселен.